Прежде всего, сама природа требует почитания родителей. Все естественные отношения детей к родителям, в которых дети поставляются самой природой. Ведь благодаря родителям дети призваны к жизни. И заодно уже это дети должны ценить своих родителей. Но и не только за это. Родители воспитали, образовали своих детей, ухаживали, смотрели за ними, возрастали, зорко смотрели за каждым их шагом, когда они имели нужду в сторонней помощи и перенесли в своем сердце величайшие скорби, трудности, болезни. И, может быть, и плакали, скорбели при болезнях своих детей, их неудачах. И вот все эти обстоятельства, они заставляют, чтобы дети чтили бы, уважали своих родителей. Апостол Павел пишет, что вот любовь долго терпит, любовь милосердствует. И если какая любовь долготерпит, милосердствует, то это прежде всего любовь родительская. Чего не простить отец своему сыну? Тяжко оскорбил Авессалом своего отца Давида, восстав против него своими снегодными подданными. И послушайте, что Давид говорит своим военачальникам. «Сберегите мне отрока моего Авессалома». Отеческая любовь готова все простить, даже и негодных, блудных детей. Поэтому дети должны помнить это и стараться быть благодарными своим родителям. Священная история освещает нас о той нежной родительской любви к детям отцов. Так повествуется, что когда были поражены сыны первого священника Аарона от огня Господня, то, как Библия говорит, что Аарон стоял пораженным, он молчал. А вспомним и о плаче праведного Иакова о погибшем своем сыне Иосифе. С печалью, говорит, сойду я в могилу, в преисподнюю, к сыну моему. А вспомним о рыданиях Давида, о своем погибшем сыне Авессаломе. Давид плакал и рыдал и приговаривал: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, кто дал бы мне, чтобы я мог бы за тебе умереть? Сын мой Авессалом!» Плакал и рыдал Давид. А припомните и из новозаветной истории, с какой горестью в душе слышится обращение отца к Спасителю, который просил Спасителя о исцелении своего бесноватого сына. «Господи, помилуй сына моего! Он в новолунии беснуется, он тяжко страдает, часто бросается в огонь и в воду. Я вот подводил его к своим ученикам, но ученики его не могли исцелить. А также и вопли жены Хананеенки, обращенной к Спасителю. Помилуй меня, Господи, сын Давида. Дочь моя жестоко беснуется. Дочь страдает, но мать вдвойне страдает. Поэтому и говорит, что помилуй меня, Господи». Вот такова нежная родительская любовь по отношению к своим детям. И дети этого забывать не должны. Должны помнить. И на эту любовь родительскую дети также должны отвечать взаимною, нежною любовью к ним. Я вам приведу еще один пример из гражданской истории о такой вот всесильной любви родителей к своим детям. Ты в 390 году по Рождестве Христовом в греческом городе Фессалониках за мятеж по приказанию императора Феодосия в цирке было убито около 7 тысяч человек. И убийства совершали и над виновными, и над невиновными. Без различия. И граждане страдали, и иностранцы страдали, малые и большие. И вот в этот такой несчастный день один отец привел в цирк двоих своих сыновей мальчиков. И когда убийцы дошли до них, то отец убедил убийц, чтобы они жалились, хотя бы одного сына бы помиловали, оставили живых. Убийцы согласились одного помиловать. Но когда они им сказали, что сделай выбор, кого из двоих оставить живых, кого умертвить, то тут-то сердце отца поколебалось. Ему дороги были оба сына. Ему было жаль их обоих. Поэтому он и не сделал никакого выбора, а все трое, они предались в руки зверских палачей. Родители страдают, когда дети больны. Да. В особенности родительское сердце переживает, скорбит, но именно дети находятся в болезни. Им в это время ничто не мило, ничто не радует, когда дети их болеют. Или только когда милосердный Господь воздвигнет их от одра болезни, вот тогда уже радости их нет предела. Но родители скорбят, болезны, переживают. И во время телесной болезни своих детей, но в особенности, когда дети страдают нравственным, душевным недугом. И это для родителей еще более несчастье, двойное несчастье. Телесная болезнь детей все-таки вызывает какое-то сочувствие, сострадание окружающих людей, родителей. Но вот когда дети порочные, заражены пороком, то это уже позор для родителей. Это величайшее переживание, величайшее скорбь. Я говорю, что когда дети страдают физически, да, люди сочувствуют. Но когда вот дети порочные, с пороком, да, то нередко худые люди, родители этих детей упрекают, укоряют такими порочными детьми. И это двойное переживание, двойная скорбь для родителей, когда дети вот такие непутевые, порочные. Мы должны почитать родителей. И по той причине, если мы поразмыслим над самой заповедью Господней, которая повелевает нам чтить отца свою, мать свою, эта заповедь, она в себе содержит обетование Божие. Именно за почтительность детям обещается долгоденствие и благоденствие. За непочтение – краткость жизни со всевозможными бедствиями и несчастьями. И история жизни, и примеры, наглядные примеры, которые мы сами наблюдаем, нас убеждает именно в силе и справедливости Слова Божьего. То, что действительно дети, которые с почтением относились к своим родителям, да, чтили их, они доживают до глубокой старости и жизнь свою проводят во всяком благополучии, благоденствии. Напротив, дерзкие, непочтительные дети –